Глава 45. Я всегда думала, что люди хорошие. Все люди. Но это не так. Миша опасный, жестокий бандит, и он всегда таким был. А я лишь глупая влюбленная девочка, розовые очки которой уже врезаются мне в глаза. Ноги раздвинь. Бакиров просовывает колено мне между ног, а я вздрагиваю. От его наэлектризованной близости, жестокости и ужаса, парализующего все мое тело. Не надо со мной так, не ломай меня, не убивай нас, Миша, не убивай то, что есть между нами. Я не хочу так. Голос срывается. Я хочу его, но только не так. Без ласки и нежности, использовать просто как ненужную куклу тогда, когда он это захотел. Тебя никто не спрашивает. Теперь ты будешь делать то, что я скажу. Или это сделают парни, которые сейчас в зале ждут своей очереди? Нет, нет. Я не верю в то, что слышу. Это все кажется каким-то страшным сном. Кошмаром, в который я попала. Он меня не слышит. Не хочет слышать. Не желает верить ни единому моему слову. Миша, пожалуйста, не надо. Молчать! Рот закрыла? Быстро затыкаюсь. Я знаю, что Бакиров не шутит. Он всегда правду в лоб рубит, какой бы она ни была. Я практически лежу на столе, босыми носочками едва касаюсь пола. Бакиров сзади стоит, не дает и шагу сделать, зажал меня просто как тростинку. Ремень на моей шее сковывает движение. Он не душит меня, но держится стальной хваткой, как суку на поводке, его суку. Чувствую, что меня как-то лихорадит. Тяжело дышать, а перед глазами то и дело расплываются темные круги. Я ничего не ела сутки, но это не важно, когда я уже на краю, на самой пропасти стою, а внизу острые копья торчат, и я вот-вот упаду на них со всей дури. Сломанная рука ноет, отдает разрядами в плечо, но я не придаю этому значения. Мне страшно, и страх этот какой-то сильный, что мешает дышать, сковывает легкие обручем, заставляя жадно хватать воздух ртом. Мне никто не поможет. Тот, кто меня всегда защищал и спас, теперь разочарован во мне и ненавидит меня. Миша меня ненавидит, и я чувствую, как уже от этого мое сердце разрывается от боли. Я сама виновата. Я пришла к нему сама одиноким, перепуганным ребенком. Не в милицию я обратилась за помощью. Нет, я пошла к опасному бандиту, и вот теперь моя расплата. Вздрагиваю, когда чувствую огромную теплую ладонь Бакирова на груди, талии, но уже онемевшей от боли попе, а затем и на промежности. То, как он сейчас меня касается, это небо и земля с тем, как касался день назад. Не нежно больше, нет. Теперь Миша прикасается ко мне не как девушке любимой, даже не как к человеку, как вещь берет свою, бесправную куклу, ненавидимую предательницу, крысу. Секунды режут по нервам, я не шевелюсь в его руках, что-то звенит. Бакиров расстегивает ширинку, а я хватаю воздух ртом. Миша никогда не был ко мне жесток, он всегда оберегал меня, но не теперь. Когда я вижу только ненависть к себе в его глазах. Мой жалобный крик разрывает тишину. Не надо! Раз уже ненавидишь, так лучше убей! Убей меня! Забей до смерти, но не ломай, пожалуйста, не ломай меня! Ты сдохнешь, когда я захочу. Рычит, и я сцепляю зубы, когда Бакиров проводит огромной твердой головкой члена по моей голой промежности. Чертыхается и зачем-то смачивает мои нежные складочки слюной, увлажняя. Я же даже не шевелюсь. Каждая клетка натягивается до предела. Такого ужаса я не испытывала никогда. Закусываю до крови губу, чтобы не реветь в голос. Не буду слабой. Не покажу этого больше. Хочет мстить? Пусть мстит. Но криков моих не услышит. Ай! Все же не могу смолчать, когда он входит в меня. Из горла все равно стон вырывается. Неудовольствие, боли, потому что у Бакирова большой член. А я совершенно неподготовленная, сухая, пусть даже он и смочил меня. Он входит без подготовки, сразу на всю длину таранит. Чтобы не упасть, мне приходится сильнее лечь на стол. Сцепив до боли зубы, сжать кулаки, ногтями впиваться в кожу до крови. Чувствую, как затягиваются стенки, не зная даже, предохраняется ли он. Наверное, нет. Зачем? Предательница ничего не чувствует, сойдет и так. Внизу все дико жжет, больно. Я к нему не привыкла, но я не плачу и не прошу остановиться. Просила уже, ему просто все равно. Пусть верит уже во что хочет, пусть ломает, только пусть потом добьет меня, ведь я и так уже мертва. Мне страшно. Я не видела еще никогда Бакирова таким жестоким и расстроенным одновременно, озверевшим, диким, не знающим пощады даже для меня. Он словно зверь, он никому не верит, кроме своих. А я предала его доверие и за это буду расплачиваться, пока не умру. До последнего вздоха. Я всего лишь девочка, а не его друг. Я никто, ничто для него, просто кусок мяса, и понимание этого просто рвет на куски. Режет, ломает кости. От сковавшего все тело ужаса боюсь сделать лишнее движение. Миша сразу начинает двигаться, одной рукой удерживая ремень на моей шее, а второй крепко держа меня за талию. Он не любит, нет, он ненавидит меня сейчас и берет быстро, так сильно, ритмично, особо не церемонясь. Вовсе не так, как тогда ночью, когда долго ласкал меня, распалял, целовал так, что у меня бабочки, не то что порхали, они бились в моем животе в сладком экстазе. Миша любил меня тогда точно, да и сама текла от него, хотела, просила. Теперь же терплю. Мне больно. Сказка кончилась, и я лишаюсь своих детских иллюзий, которые в этот самый момент покрываются кривыми трещинами. Осыпаются острыми осколками стекла, врезаясь прямо мне в сердце. Я уже падаю, приземляясь на острые копья, которые прокалывают мое сердце точно ядовитые шипы. У Бакирова огромные члены, кажется, он меня скоро им прикончит. Разорвет на куски, порвет меня. Это длится несколько минут. Миша стоит сзади, жестко таранит мое тело, отчего с каждым толчком я больно вбиваюсь в стол бедрами. Он не бьет меня, но и не ласкает. Как куколку свою берет, трахает, как зверь. Похотливо, развязно, так по-взрослому, без прикрас. Не целует совсем, не гладит даже. Рычит, заставляет дрожать и до крови прикусить щеку изнутри, чтобы не застонать и не захныкать от обиды в голос. Я же не шевелюсь, не противлюсь совсем. Я просто стараюсь дышать при его ритмичных таких сильных движениях. Пусть делает, что хочет, я и так уже мертва. Бакиров прямо сейчас уничтожает эту нежность между нами, с корнем просто вырывает, топчет, как цветок. Мой трепет к нему убивает, калечит, разбивает на атомы, и я чувствую, как сильно он меня ненавидит сейчас. Огонь между ног в какой-то момент начинает быть очень сильным. Боль сменяется чем-то еще. Запретным, острым, тягучим, ядовитым, но я не издаю ни звука. Не застану, не заплачу, не попрошу остановиться. Чувствую только, что я умираю. Он меня этим убивает. Физически, морально, как угодно. Ломает, берет как вещь, как игрушку, ненужную никому крысу. Миша очень силен. Ремень на моей шее затянут до предела, и даже если бы я и попыталась вырваться, ничего бы не вышло. Он бы меня просто задавил. Воздух бы тут же кончился. Зверь. Вот он кто. Жестокий и беспощадный, не умеющий доверять, прощать. Не знающий, что такое ласка. Он меня крепко зафиксировал и ритмично входит до предела, стоя сзади. А я лишь судорожно дышу, понимая, что с каждым его толчком мне становится хуже. Мне как-то дурно становится, очень горячо, в животе нет трепета, но есть сильное напряжение и немного боли от новой для меня неизведанной позы. Но в душе боль в 100 крат сильнее. Она потрескалась и истекает кровью. С каждым его сильным толчком вбивается в меня, как ржавый гвоздь, раздирает на куски. Хочется плакать, но слез нет. Губы искусанные только распахиваю, стараясь еще устоять на ногах. Вот она, моя первая и единственная любовь, в виде озверевшего от горя мужчины, который меня не слышит, который не хочет меня слышать, которому все равно. Я думала, что любовь — это всегда красиво, нежно, ласково, но, видно, только не со мной. Моя любовь страшная, жестокая, беспощадная. Она меня убивает. Он меня убивает своим неверием, разрезая сердце наживо, вспарывая его и превращая в жалкие куски мяса. В какой-то момент я чувствую, что Миша вышел из меня. Горячая сперма брызнула на спину, которую он чем-то стер. Он убирает ремень с моей шеи, грязно, отборно матерится, а я лишь ловлю мурашки перед глазами. Слышу за спиной, как Бакиров заправляет рубашку, застегивает тот проклятый ремень. И вот вроде бы дышать мне уже проще, ничего не мешает, однако как только я со стола поднимаюсь и хочу отползти от него, ноги совсем меня не держат, как ватные стали, онемели так же, как и мои пальцы, все мое тело. Я не могу попросить Мишу о помощи, так как знаю, что ему все равно. При этом у меня почему-то все резко плывет перед глазами. Боль в руке на этот раз ударяет прямо в голову. Картинка становится черной, и я падаю на пол. Наконец-то. Умерла. Он не добил меня. Я сама. Хочу этого теперь. Сильно.